Есть бор. Да еще бор. Яр. Да еще яр. Река. Да еще река. А затем яром. Тем бором. То рекой. Есть лес, ельник. Ольшаник. Осинник. И есть там пустынный покой. И есть в том покое пустынник. Веры незнамо какое. Имя есть ему влас. Имеет над тварью кудесную власть. Над чем помывает рукой, то родится и дивно плодится. Хоть гусь. Хоть лось. Хоть карась. А вчерась исцелил он корову яловую. Бросит в лаз полосатое зернышко. А на утро подсолнух, как полное солнышко, пристает из низи и утыкано семенем донышко. Выбирай и грызи. Пальцем тюкнет, брюхатятся тыквы, аль арбузы. Лишь моргнет и стрельнет горошком стручок ровный, как жемчуг перебранный. А собою простой старичок, бородою струится серебряный и смеется губами. Так и живет, хлеб жует, щи хлебает с грибами. Было присел у крыльца прутья вить, а на ветках вить-викает певчая тварь. Царь-царь-царь, удивить, удивить, царь-царь-царь. И жук золотарь жужжит, женим, женим, со всем уважением. Вот и приехали царь и мужик. Тот шапчонку сорвал, тот корону, что ли, в ноги упасть. Только власу поклоны не всласть, ни к чему ему власть. Усадил он царя на колоду, зачерпнул ему ковшиком квас, угостил его коржиком из крупичатой ржи и изрек вроде так. Ты, брат царь Макс, не тужи, не сымай венца с темени раньше времени. Ходили ко мне и постарше. А как ты с дороги устамши, ложись-ка сюда поспать под ольху. Тут у нас не расставлена мебель. На своей бороде что на птичьем пуху. И растаял, как небыль. Только пень посреди весь во мху. А сам невидимкой стоит у сосны, насылает на Макса летучие сны, зелье поваривает, заговаривает. Вы летите, солнечки, на глаза на старые часовники, господы, крика спой, снатой. Смотри, старевичи, напевайте любостные досы, подопросы, посните сны молодостны, а все солнышко, все снябин, а пусть сны все снайки, сонари, сонаумы, сонодумы. Усы, патики, спросонья. Сны. Самодело. Снопы. Вы подсонники. Голубосон, да, сон. Сон дам. Да, сон. Сон дам. Радужным сном одален Макс, государь Емельян. Хорошо под ольхою, и занятие сон неплохое. Ах, как мягко спит ладонь под щеку подложа. И не дряхал, ликом стал моложав, будто отрок в снежных кудрях. Бородатый, хороший, другой, а рядом бугор весь травою заросший. Видит царский внутренний взор, как травинки в земле раскручиваются, учатся, как расти, трутся о камешки корешками, воду, соль запасти, выбрались в воздух, зеленые прутятся, глядь! Надулся росток и расправился, и уставился в ясный восток. И хотя у ростка невысокий росток, а статный на зависть. Показалось, из чашечки зависть. Там платочков сложено пять, глядь, и пошел отгибать. То один, то другой завиток. Солнечен, желт, как бархат. Солнце жжет, травы пахнут. А цветок лепестками распахнут. Весь раскрылся невестой к венцу. А к нему зажужжали шмелиные крыльца. Всполошилась глазастая жадная рыльца. Сел цветочный жених на пыльцу. Ох ты, бог! Да как? В соди! До дна хоботок! Диковина! Острекоз, ажуковин, со всех слетели с лугов. Но бугор, он уже не бугор, дышит желтым подсолнухом выше. Дева чья? Не шея ли девичья? Истится плечо. И еще будто в печке выпеклась грудь. И такая прозрачная выпуклость прямо грудь. Ой, точно. Девка лежит в сарафане цветочном и лицом точно солнце весной. Поросла колокольцами сверху и снизу, синевеется сизой фиалкой лесной. Ой, царь! Одолей! Целина! Но уже больно лежит велика и сильна. Стан тяжелый, руки белые, в тонком пушку перепархивают от ушка к ушку полосатые пчелы, от серьги к серьге, от руки к ноге телом светится сквозь сарафан. Ой. Так и бы всю ну расцеловал. Ой. И под силу. С жару, с пылу, сон, не сон. Голова от счастья кружна. Ох, и сладко целует, притянешка. И крепка, и нежна. В губы дышит она. Хорошо, Максимьянушка, я твоя Анастасия. Жена. А мужик в воде носточком, волосаторчком коней лебедей запрягает пару гнедых, из ноздрей в них огненный дых, бьют копытами. Свадьбу почуяли! В небе синь скачут версты, а за сим... Сказ четвертый. Насте, приданное, чтоб ходила прибранная. Набран тюль на фату, не видать на свету так тонок. Положили в 100 картонок и парчу, и тофту, и цветного бархату. 5 портних на полу, златом вышту полу сборили. Сметывали рюши, поросячьи уши. Искололи пальцы все, а парчевые плесте. Выдернули ниточки на груди из выточки. Пригляделись, воротник требует поправок. А у них, у портних, полон рот булавок. Скалывают, колют, повернуться молят. Затянули груди в лиф на китовом усе, в венецейском вкусе. Какова Настя от царям счастье? Была. Золотили купола. Горницы красили. По коврам дубасили. Пыль выбивали. Ссор выметали. Да выбивали. Медные медали. Перед банями. Барабанили. Чтобы барыни. Тело парили. Чтобы они вышли. Сдобные, пышные. Столяры мастера позабыли про сон. Смастерили 3 стола на 3000 персон. А на кухне-то в тесто ухнуто сколько масла-то. Перцем перчили плов, салили, солили. Перепелов на плите полили. На крюках мясники туши свесили. Пекаря в 3 руки тесто месили. Зашивали, чтоб жарить на жарком огне. Глухаря в каплуне, каплуна в кабане, кабана в быке. Царь сказал, добре. Посоветовал в муке обвалять ребры. Подошел к колбасе. Поглядел на лосей. Чуть отведал карасей. Похвалил лососей. Зашипели в чаду сковородочки. И фанерию дадут скоро водочки. На двор халуи выкатили бочки. Слоны в луи хорошие грибочки. Эх, Макс, еще Макс, еще много-много Макс. Отомкнули по гриба. Угощать по-царски. Каждому по полгриба. Каждому полчарки. Каждому мужику кинуто по медику. Не ворованно. Одарованному. Налей, кто рьян, подбирай на счастье. На орле Макс Емельян, а на решке Настя. Вот и гости проходят подарками, под венцами с дарами, с подарками. От барона ван Брона. Подушка для трона. От герцога герцога. Ларчик для жемчуга. Спальная ваза. От князя Освеняся. Поваренная книга. От графа Агриппа. От отца Петерима. Средства для гриппа. От судьи Ади. Кандалами 2 бадьи. От графа Джирафа. Горжеты Жирафа. От купцов первой гильдии. Шимпанзе из Индии. Персики. Из Мексики. Мокка. Из Марокко. Настурцы. Из Турции. Специи. Из Греции. Вот стол так стол, аж гнется пол. Сиги, угри, пуды, икры, в уксусе, устрицы, в соусе, лососе, филе, в желе, крепкие грибки, неплохая уха, добрая вобла. Вобла, говорите, вот благодать, соблаговолите воблу подать. Несут быка в жиру бока, какое жаркое. Пошел десерт, в сиропе рис, царь милосерд, пирог, сюрприз. Рахат лукул, шоколад лукул, кавуны, грозди. Кабы мы, гости, по чинам сели, отче наш спели, в зале знатно. знатные мужи взяли вилки и ножи, шуты, гарпы, щиты, вербы, бакенбарды, усы, аксельбанты, носы, и жабо жабы, ничего бабы, животы, бороды, разумеете, вороты, епанчи с парчи, сюртуки, старики, лысы, парики, чино, замовники, первые любовники, резвые барыни, цензоры, булгарины, тайные советники, дипломаты, меттернихи, вицмунги, враки, нагрудные знаки, чавкнули, чмякнули, чарками звякнули, кто кость гуся, а в засосася, кто хвост леща в себя таща, посол впился в масол лося, рыгает граф, быка сожрав, надрался дьяк, обняв коньяк в зубах, за трещит овса. Вот жир так жир. Вот пир так пир. Вот царь так царь. Царь ест. Царь пьет. Царь губы трет. Уж как царю пируется, с царицею целуется. Ему, царю, не до гостей. И в опочивальне ждет постель, красуется. Дубовая принять чету готовая. Подушки в пуд пуховые. 100 000 птиц ощипано. Пружинами пищит она. Пора, уж ночь, и ждать не вмочь. Бороду на грудь повесил он, устал, зевается хрычу. А вот царице весело, гулять хочу, плясать хочу. Скрипачам, чтоб расправили усы и приставили к плечам страдивариусы. Пианисты забринчали, тромбонисты заурчали, шестеро капельмейстеров палочками постучали, чтобы трубы помолчали. Что играть назначили? Начали! Царевичи, эх, дайте почин, скрипачи гуревичи. А ты не куксикума, лучше Максима, я царей нарожу выше Максимума. Народ с коронацией станет Настин род с коронацией. Тех, девка Настя, я, у меня в животе вся династия. Thank you. Сало снастя села, часто дышучи. Пора нам отсель. Вишь, гостей косила уж больше тысячи. А пойдем мы с тобой не в постель, а на стог духовитого сена. Я-то знаю, что ценно. Оба утомились, в баньке доброй утром мылись, в новой спальне дверь заперли. Может, спали?